Глава 62. Голос из радиоприемника назойливо звучал у меня в голове. «Мы вместе в пути», — говорит Франц Авернь, — «не переключайтесь». Значит, Ваян не в Нормандии. Он едет сюда. Потому и не отвечал на мои звонки. Где он сейчас? Застрял где-нибудь на шоссе А-71 вместе с тысячами других бедолаг. Почему он ничего не сказал лейтенанту Леспинасу? Не только я задавалась этими вопросами. Савина с Нектером молча переглянулись, как мисс Марпл с Пуаро. Но Леспинас отреагировал мгновенно. Он отошел с телефоном подальше, и я поняла, что продолжение их с Ваяном разговора нам не услышать. Прикрыв рукой микрофон, он приказал Лушадьер присматривать за нами. Снова прижал телефон к уху, дошел до комнаты Тома и закрыл за собой дверь. Капрал Женефер Лушадьер, выполняя задание лейтенанта, была начеку. Она так и не присела, переминалась с ноги на ногу, глядя на нас с подозрением, как будто Нектер и Савина, смирно сидевшие на кровати, вот-вот вскочат. Или я, зажатая в углу комнаты, вдруг сбегу. Или Астер, разбиравшая на тумбочке свои скляночки, сейчас обернется и... Внезапно Лушадьер замерла, словно охотничья собака, сделавшая стойку. Астер обернулась. Выбрав одну из склянок, ведьма направилась к постели Амандины. Лушадьер тут же встала у нее на пути. «Не подходи к ней!» Астер, продолжая держать склянку, развела руки на полметра. «Женефер, я тебя вот такой помню. Отойди, пожалуйста». Женефер дрогнула, но не сдалась. «Сожалею, Астер, но ты в числе подозреваемых, и тебе известно почему. Ты связалась с нами только через 20 с лишним минут после того, как нашла труп Жонаса Лемуана. Мы это знаем, отследили по твоему телефону. А ты отказалась объяснить, чем была занята. К тому же Жонаса зарезали ножом из твоей лавки». Астер, зажав в руке склянку, сделала еще шаг. Я наблюдала за их разговором из своего угла. Савина с Нектером, сидевшие рядышком на постели Амандины, как робкие новобрачные, не шелохнулись. «Женефер, я говорила, что нож у меня украли. Если хочешь знать, даже два ножа». «Это...» — промямлила Лушадьер. «Это не может считаться алиби. Почему ты не позвонила нам сразу, как только нашла тело Жонаса?» «А может быть, я пыталась его воскресить? Ты ведь всегда считала меня ведьмой, правда, Женефер? Обожала слушать мои истории, когда я приходила к вам в школу. Глаза у тебя так и горели. Может, ты и в жандармы из-за этого пошла?» Я молчала, не двигаясь с места. Кто победит? Я ставила на Астер. Непонятно, чего она добивается, но Женефер была явно слабовата против ведьмы. Лушадьер дрогнула, но не сдалась. «Может быть и так, Астер, но это ничего не меняет». «Да нет, это меняет все». Астер разжала кулак. В склянке, которую она до тех пор скрывала, было что-то светло-красное. Несколько капель крови, растворенных в воде. Глаза у Женефер затуманились. «Вспомни, Женефер. Одни говорят, что эта вода пробивается прямо из центра земли. Другие называют ее слезами ада. Я часто рассказывала вам эту историю. Фруадефонский родник, источник душ». Лушадьер, похоже, растерялась. Ее взгляд стал испуганным. Она отступила на шаг, положила руку на кобуру пистолета и открыла рот, но не решилась позвать на помощь своего начальника. «Не подходи». Я расскажу тебе, Дженнифер, чем занималась те 20 минут, раз уж тебя это так волнует. Я сходила к источнику душ и наполнила эту бутылочку. Ты ведь помнишь, в чем ее сила? Да. Когда я вернулась, Жонас уже едва дышал. Я дала ему выпить несколько капель этой воды. Вот из этой бутылочки, которую я держу в руке и в которой теперь его душа. Казалось, ее спокойная уверенность загипнотизировала Дженнифер. Она снова отступила, вцепившись в свою кобуру и глядя на ведьму так, будто у той в руке граната с выдернутой чекой. «Понимаешь, Дженнифер, Амандина должна выпить несколько капель той же воды из той же склянки, и душа отца переселится в ребенка, которого она вынашивает. Ты же понимаешь, что у меня не было выбора, что крайне редко все так сходится, когда отец умирает до рождения ребенка. Понимаешь, что мы должны это сделать ради Амандины, ради Жонаса, ради их будущего ребенка. Чтобы душа Жонаса не блуждала на краю света, и чтобы душа этого ребенка, который сейчас в животе у Амандины, не принадлежала неизвестно кому, чтобы они соединились в одном теле. Ради этого стоило ненадолго отлучиться, правда? Сбегать туда-сюда, чтобы Жонас через несколько месяцев после смерти снова начал жить здесь, на ферме. Астер была уверена, что победила. Легенда про источник душ напоминала детскую сказку, но не мне подвергать сомнению то, что я услышала. Ни Савина, ни Нектер и не подумали хоть слово сказать. «Дженнифер, отодвинься», — велела Астер. «Не мешай мне». Она оттолкнула Лушадьер, склонилась над Амандиной, подсунула руку ей под шею, чтобы слегка приподнять, не разбудив, открыла склянку и поднесла горлышко к бледным губам. Однако Дженнифер Лушадьер уже пришла в себя и выхватила пистолет. «Стой, Астер! Перестань валять дурака! Или я выстрелю!»